говоривший: «Мне лягушку хоть сахаром обсыпь, я ее есть не стану». Следовать за всеми, за толпой, значит, а насорожиться, говорит Ионеско. Но остаться одному, запереть наглухо окна и двери, не значит ли тоже начать зарастать носорожьей кожей? Когда я слушал увлекательную, легкую, быструю речь Саца, пересыпанную этими и другими его замечаниями, афоризмами, меткими словечками, видел, как лилась его вдохновенная импровизация, то вспоминал мысль Пушкина, высказанную на одной из страниц «Путешествия в Арзрум». Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскую ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строки в московском телеграфе. Мне всегда казалось, что это случай Игоря Саца. Как-то давно, году еще в 1960-м, воодушевленный рассказами Игоря Александровича о прошлом, я уговаривал его написать воспоминания о Луначарском, о том времени, когда он работал с ним рядом. Саца охотно соглашался. Говорил, что и его тянет иногда записать не для печати, но хоть для себя все как было. Да вот то одно, то другое мешает, не дает спокойно сесть к столу. Я сочувственно кивал. Тогда я еще мало знал Саца. Под свежим впечатлением этих разговоров, встретившись с Твардовским, я и с ним поделился надеждой, что Сац засядет за воспоминания. А по ходу дела он и от себя мог бы многое сказать, подхватил эту тему Александр Трифонович. Ведь ума палата. Только, боюсь, с этим он уже не сладит, продолжал после некоторого раздумья Твардовский. Он ведь и работу себе берет только в том случае, если она удовлетворяет двум условиям — самое трудоемкое и самое малоденежное. А ведь нельзя сказать, чтобы деньги были ему лишние. Есть такой рассказ. Пьяница самым решительным образом объявляет, что бросит пить за выпивкой. Вот так и Саац собирается писать воспоминания. Ведь вы верно с ним вечером за столом говорили, так? А писатель должен это желание не терять и на утро. Твардовский любил рассказывать, как однажды пытался выручить Саца, опаздывавшего с очередной работой для издательства. К сборнику статей Луначарского он обещал написать предисловие листа на два печатных. Чем ближе подходил срок представления рукописи, тем умереннее становились притязания автора предисловия. Сначала он решил, что хватит, пожалуй, и одного листа. Потом объявил, что и половинки листа достаточно. Между тем срок неумолимо приближался, не было написано еще ни строки. И Твардовский в порядке дружеской выручки пригласил Саца на свою внуковскую дачу дня на два, на три поработать в тишине. Семья Александра Трифоновича была в городе, и он тоже полагал провести эти дни за городом в сосредоточенной работе. Прибыли на дачу уже к вечеру. Времени для работы не оставалось, поужинали, понятно, весело, и решили засесть с утра. С утра за завтраком вели хорошие разговоры. Завтрак кончился. Твардовский сел работать, а Сац вышел на минутку по саду пройти с воздухом подышать. Через полчаса кричит в окно: «Александр Трифонович, тебе в саду ничего не надо сделать, давай я смородину перекопаю, или вот с тачкой торф перевезу». «А как же предисловие?» «А после обеда и начну». В итоге к концу второго дня написал три страницы и объявил, что, пожалуй, этого хватит с лихвой. Я вот что понял, ведь здесь и нужды нет в подробных объяснениях. Луначарский сам выразил все достаточно ясно. «Я только руками развел», — заключил Твардовский. Нет, его положительно нельзя было заставить писать длинно. Во всех творческих, дружеских, человеческих отношениях не то чтобы обязательный, но сверхобязательный свои авторские занятия он отодвигал на последний план и старался свести к минимуму. Защищаясь, брал себе в союзники Бабеля. Рассказывал, смеясь. Бабель мечтал написать повесть, листов, кажется, в 15. Написал. пошел погулять по улице с девушкой, которая ему нравилась.